Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. В памяти голос твой, но уже еле слышно. Ты не пришла, ты не пришла, просто не вышла. Просто не вышло с тобой, у нас ничего, на душе так обидно. Ночь за окном, темная ночь, твоих слез не видно. Даже не думай о нас, сука, даже не думай. В полумраке ночном, вновь болтает по клубам. Знаешь, не жалко уже ничего, сердце разбито, разбито одно. Знай одно, ты далеко, ты далеко. Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. Твой, по коже твое дыхание. Сердце украл твое, но разбил случайно. Будто во сне твои руки держу. Я знаю, проснусь, но не хочу. Вижу глаза, как наяву. В этих прохожих тебя не найду. Я знаю, любовь шальная. Раны на сердце уже не затянешь. Я не люблю, ты это знаешь. Я знаю, любовь шальная. Шрамы за сердце не спрячешь. Девочка малая хочет любви. Девочка хочет любви. Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. Девочка хочет любви, хочет любви до последнего вздох. Девочка хочет любви, девочки без мальчика это плох. Девочка хочет любви.